Глава вторая. Когда Ник уехал, я с трудом сдержала вздох разочарования. Как всегда, мужские проблемы братства. Серафим вечно не вовремя. Не люблю этого наглого типа. Хорошо помню, насколько быстро его отношение ко мне изменилось, как только мы с Ником расстались. Зорич относится ко мне, как и к любой девке, которая волочится за Макану. С одним отличием, что я все же требую к себе уважения, а точнее Ник надерет ему задницу, если он не будет оказывать должного почтения. Но если этот верный пес услышит фас, то разорвет меня на части, не задумываясь. Я обхватила себя руками, все тело зудело от неудовлетворенного желания и последнего взгляда мужа, который он бросил на меня перед уходом. «Я вернусь, малыш. Мы продолжим. И не смей заканчивать без меня, я запрещаю». Невыносимо тянуло получить разрядку именно так, как он меня научил. Ник раскрыл мою чувственность до конца, сметая любое смущение и преграды. Никаких запретов. Теперь я и сама ловко пользовалась всеми теми уловками, которые могли свести его с ума. Но с ума сходила и я сама. Последнее время все больше, потому что томилась от постоянных разлук, от этих женщин, которые окружали его везде и повсюду. Флирт, голодные взгляды самок, мечтающих урвать ласку, готовые ползать у его ног в низменном желании исполнить любую прихоть. Как долго Ник будет оставаться полностью моим? Как долго я смогу быть уверенной, что я единственная? Я училась не ревновать, справляться с эмоциями, но иногда это было просто невозможно, и мною овладевало отчаяние. Я верила ему, но в то же время всегда боялась потерять себя в его сердце. Каждый раз, когда Ник отдалялся, я сходила с ума от дикой ревности и не смела ее показать никому, даже ему. Я княгиня, и не унижу себя подозрениями, расспросами и недоверием. Но я женщина, безумно влюбленная в самого непредсказуемого и жестокого мужчину из всех, кого когда-либо встречала. От меня ожидают соответствия статусу, ведь я его жена. Я та, кто удостоился любви самого Николаса, та, кто носит его фамилию, и я не имею права на унизительную ревность. Я зашла в душ и открутила кран, закрыла глаза. Все будет хорошо. После всего, что мы прошли вместе, меня не сломают такие мелочи. Это не про нас. Это слишком ничтожно по сравнению с тем, что нам удалось преодолеть. Выступление Дианы немного отвлечет от всех этих мыслей. Я давно не выезжала в свет, давно не чувствовала немного свободы. Проверила, что сотовый работает, посмотрела на свое отражение в зеркале. Великолепный вечерний наряд. Белое платье от Коко Шанель, короткое спереди и со шлейфом сзади, полностью открывающая плечи с вкраплением серебристых нитей и нитка жемчуга на шее. Я распустила волосы и расчесала до блеска. Нет времени на парикмахеров. Как говорит мой муж, твои волосы сами по себе великолепные украшения. Ты не нуждаешься в вычурных прическах. Да, он любит мои локоны, относится к ним с каким-то поклонением, а мне нравится, когда он к ним прикасается. Наматывает на пальцы или больно дергает за них, усиливая мое наслаждение его властью, в то время как бешено овладевает мной сзади. О боже, как я истосковалась по нему. Я бросила взгляд на часы и, прихватив сумочку, вышла из комнаты. После сбора средств для фонда мы поехали домой к изгою. Весь вечер я ждала Ника, смотрела на часы, несколько раз набрала его номер, но позвонить не решилась. Не хотела мешать. Если он обещал вернуться побыстрее, то обязательно вернется. В конце концов, толпа утомила меня, и я вышла на улицу подышать осенней прохладой. Я сидела в беседке, прислонившись спиной к холодному мрамору, и думала о том, что все эти 3 года я была безумно счастлива. Каждый день, каждую минуту с ним, с нашими детьми, с недолгими встречами наедине. Но мое счастье граничилось дикой эйфорией. Я впитывала и наслаждалась каждой секундой, потому что жизнь научила меня ценить мгновение. Я почувствовала его еще до того, как он появился. Возможно, ожидание обострило всю мою интуицию до предела. Скочила со скамейки, уронив бокал. Ник зашел в беседку и прислонился к косяку проема плечом, сложив руки на груди. Он напряжен, очень зол, взбудоражен и невероятно возбужден. Адский коктейль. Потом вдруг шагнул ко мне и взял за руку. «Поехали!» — хрипло произнес, сжимая мою ладонь, и мы молниеносно оказались у его машины. Я чувствовала его скрытую ярость, но у меня не осталось сил на вопросы. Я понимала, что и он сейчас не может говорить. Мы на взводе, на пределе оба. Неделя разлуки, и с нами творится что-то невероятное. Мне казалось, что я лечу в пропасть на бешеной скорости. У меня дух захватывало. Ник оставался самым загадочным и невероятным мужчиной в моей жизни. Безумно желанным и выносимым. Он галантно распахнул передо мной дверцу машины и захлопнул ее, когда я устроилась на переднем сидении. Сел рядом, и мы вихрем сорвались с места. Он всегда водил машину, как дьявол. Я судорожно сглотнула и посмотрела на его профиль. Все черты лица заострились. Его лихорадка передалась мне, и казалось, что я уже не дышу. Каждый мой вздох — это стон нетерпения и дикого голода по нему. Резкий взгляд темно-синий глаз на мои ноги. Зрачки расширились и почти слились с радужкой, когда он увидел кружевную резинку чулок. Протянул руку и провел по моему колену. От прикосновения его пальцев меня пронзило током. Боже, какой он невероятно сексуальный за рулем. Это щетина, неизменная сигара, чуть прищурившись, смотрит на дорогу. А пальцы медленно гладят мою ногу, поднимаются все выше. Я в изнеможении закрыла глаза, закусив губу, когда эти пальцы коснулись голой кожи над резинкой чулок. Непроизвольно сжала колени. Потому что если прикоснется, я кончу. Вот на этой бешеной скорости, когда он смотрит на дорогу и дерзко бесстыдно сводит меня с ума. Но не ласкает, только готовит и дразнит. Доводит до сумасшествия. Мои ладони впились в сиденье, когда он властно раздвинул мне ноги. Я схлипнула и посмотрела на мужа из-под полуопущенных ресниц, чувствуя, как плывет мой взгляд, и я источаю влагу. «Когда-нибудь я перестану так дико его хотеть?» «Куда мы едем?» — спросила я, и голос сорвался на стон, потому что он сильно сжал мою ногу, не позволяя свести их вместе. «Я искал тебя в опере. Ты уехала. Я купил 2 билета VIP. Мы возвращаемся обратно. Я буду трахать тебя под классическую музыку, Марианна». Повернулся ко мне, и я вздрогнула от яростного голода в его взгляде. Боже, он разорвет меня. Я еще никогда не видела его настолько голодным. Даже грубые слова завели настолько сильно, что по всему телу пошли мурашки от предвкушения. В опере мне уже стало наплевать, где мы, сколько людей вокруг. Мне отказали все тормоза. Он рядом со мной, здесь. От него восхитительно пахнет табаком, дорогим парфюмом и им самим. Я задыхаюсь от его близости. Весь контроль у него, я больше ничего не контролирую. Я соскучилась и стосковалась до боли в груди, извиваясь у него на коленях под грохот музыки, аплодисменты зрителей, а потом замерла, чувствуя, как сердце бьется в горле. На секунду вспыхнуло дикое желание извиваться на нем до последнего, до оргазма, пазмы которого уже накатывали издалека, мягкими волнами неконтролируемого экстаза. Но я сдержалась. Ник ведет. Всегда. Его пальцы вцепились в мое жемчужное ожерелье, и он медленно снял его с моей шеи. «Ты сейчас откроешь рот, хорошая моя, и закроешь глаза, да?» Прошептал, и от этого шепота по телу прошел электрический ток. Музыка то грохотала неистовыми аккордами, то стихала. Я томно закрыла глаза и приоткрыла рот. Почувствовала языком жемчужное ожерелье, щеки вспыхнули. Я не знала, что именно Ник собирается делать, но понимала, что, как всегда, это приведет к взрыву. Невероятному, утонченному, порочному удовольствию. Его фантазии не знали границ. Или опыт. О, Господи. От предвкушения свело скулы. Я покорно облизала жемчужины и вся напряглась, чувствуя, когда боли затвердели мои соски и какой влажной я стала внизу, где все пульсировало от нетерпения и дикого возбуждения. Жемчужины медленно выскользнули из моего рта, и Ник, подхватив меня за талию, пересадил в кресло. Я цеплялась за воротник его рубашки, пытаясь притянуть к себе, но этот дьявол избегал поцелуя, доводя меня до отчаянного исступления. Дыхание со свистом вырывалось из легких, обжигая горло. Я погрузилась в лавину безумия. Он сводил меня с ума, он полностью порабощал мою волю. Откинулась на спинку кресла и увидела, как Ник опустился на колени, играя пальцами с жемчугом и глядя мне в глаза затуманенным первобытной страстью взглядом. Он обещал мне пытку наслаждением. Когда прохладные влажные бусинки заскользили по моей плоти, цепляя клитор, я запрокинула голову назад, и из горла вырвался хриплый стон, непроизвольно распахнула ноги шире, ломая ногти о поручни кресла. Когда вместе с прохладой жемчуга, безумно медленно скользящего по моему лону, почувствовала влажное тянущее прикосновение его умелого дерзкого языка к невыносимо возбужденной плоти, я жалобно застонала, но аккорды музыки заглушили мой стон. Ник резко дернул ожерелье вверх, продолжая быстро и жестко ласкать меня языком. Я с громким криком сорвалась в оргазм. сокрушительный, разрывающий легкие и каждый нерв на моем теле на мелкие атомы невыносимого удовольствия, на грани с агонией. Я непроизвольно вцепилась в его волосы и выгнулась дугой. Наверное, я кричала, потому что Ник накрыл мой рот ладонью. Я впилась в нее зубами, содрогаясь и захлебываясь криками. Почувствовала, как он вел мне горячие пальцы и дернулась всем телом вперед. Ник грязно выругался, но я все еще не могла разобрать слов. Я ослабла и плавилась, как воск, а по щекам текли слезы. Я с трудом приоткрыла глаза, все еще подрагивая от невероятного наслаждения. Встретилась с Ником взглядом и дух захватила от этой нереальной красоты, когда хищник уже не контролирует себя, когда все планки сорваны. Бледные, заостренные черты лица, подрагивающие, влажные от моих соков губы. Я коснулась их, и он захватил мой палец ртом. Сверкнули заострившиеся клыки, и я надавила на один из них, вспарывая кожу, будоражи, провоцируя зверя, разорвать добычу. Подводя его к тонкой грани, где он будет сдерживаться и в то же время безумствовать в свирепом желании рвать меня на части. А мне хотелось его одержимости, испепеляющего желания забрать все, что я могу ему дать. Забрать даже больше, жадно отнять меня саму. С ним, как на острие опасной бритвы, каждое его прикосновение режет вены, вспарывает терпение, искушает, совращает, и резким контрастом он вдруг нежно ласкает, безумно нежно. Настолько трепетно, что внутри порхают бабочки, а потом снова сбрасывает в горячее сумасшествие, превращаясь из чутко опытного любовника в похотливое развратное животное. Нет предела его изощренной фантазии. Каждая игра утонченнее предыдущей, каждая ласка острая и невыносимая. Я дразнила этого зверя и никогда не знала, в какой момент лопнет тонкая струна, и он сорвется с цепи, чтобы сожрать меня. Сейчас я наслаждалась его голодом. Зверь оскалился и жаждал драть меня на части. Хочу его бешеную жажду и этот взгляд. Ты напросилась, я порву тебя, малыш. Да, рви, не щади. Ник лихорадочно дернул змейку на ширинке и резким толчком вошел в меня до упора. Глухо застонал, и от разрывающей наполненности я вскрикнула, но пощады не будет. Все, я в его власти, и он возьмет все, что захочет взять, без сантиментов и нежностей, неистово и жестко. С каждым толчком я чувствовала приближающийся ураган, который сметет остатки разума. Ник яростно целовал мои губы, покусывая нежную кожу, переплетая свой язык с моим, вторя хаотичным движением моего члена внутри меня, разжигая пожар, клокотание голодной страсти. Закинул мои ноги на плечи, и я выгнулась навстречу, закрывая в изнеможении глаза, чувствуя, как он сжимает мою грудь, касается твердых до боли напряженных сосков, как целует мои икры, проводит по ним языком, продолжая вдалбливаться в меня с диким остервенением. Такой горячий, огромный внутри, неистовый, разрывающий, дарящий боль и наслаждение. Пробощая властностью, требуя беспрекословного подчинения его желанию. Деспот, тиран, жестокий манипулятор, знающий, как заставить меня орать от неудовлетворенного желания и молить о пощаде, который не будет. Я скрикивала от каждого толчка, захлебываясь стонами, слезами наслаждения, в изнеможении закрывая глаза. Оргазм был неожиданным. Лишающим разума, он спорол мое сознание, я изогнулась в сладкой судороге, запрокинув голову, чувствуя, как Ник сильно сжимает мои волосы на затылке, не останавливаясь ни на секунду. А потом этот хриплый рык, его напряжение, мышцы, каменеющие под моими пальцами. Я заставляю себя открыть глаза, потому что хочу видеть его безумие. Вот это нереально прекрасное, оголенное, неприкрытое наслаждение. Запрокинутая голова, задыхающийся рот и мучительная маска болезненной агонии дикого удовольствия. Быстро сокращаюсь вокруг его плоти, слегка тянет низ живота от невероятной вспышки экстаза. В этот момент весь контроль у меня. Я сжимаю Ника руками и ногами, чувствуя, как вздрагивает внутри меня его член, исторгая семя, слышу его прерывистое дыхание и короткие хриплые стоны. Уткнулся лицом мне в шею, а я задохнулась от безумной любви к нему, от мучительного счастья с привкусом горечи и диким страхом потерять. Постепенно голоса и звуки музыки начали прорезаться сквозь туман обоюдного сумасшествия. Мои щеки залила краска стыда, и я тихо прошептала. «Мы сумасшедшие». Хотел освободиться, но Ник жал сильнее и, приподняв голову, посмотрел мне в глаза. Усмехнулся краешком рта, а я утонула, растворилась в кристальной светлой синеве, видя свое отражение, чувствуя опустошенность во всем теле. «Со мной можно все, малыш, ты помнишь? А все, что нельзя, можно втройне. Я бы взял тебя сейчас, даже если бы мы стояли посреди площади. Я голодал по тебе слишком долго. Это только начало. С ним можно все, а без него... Есть ли вообще жизнь, если он не рядом?» Но минуты полного единения без жестокой реальности быстро закончились. Мы приехали домой, Ник заперся в кабинете вместе с Серафимом. Я пошла к себе, прикрыла дверь, сбросив с себя одежду, стала под душ. Я была счастлива, какой-то нереальной запредельной эйфорией. Он со мной на несколько недель. Вместе. У нас так редко получалось отключиться от всего и побыть вдвоем, только бы эти их постоянные беседы с Серафимом не помешали. Я не вмешиваюсь обычно в их дела и не имею ни малейшего представления, что они там обсуждают. Но всегда был страх, что может произойти что-то, способное разлучить меня с ним надолго. Мне надоел Лондон, я жаждала вернуться домой. Здесь все чужое для меня, а Ник? Он говорил, что слишком много сил потрачено на то, чтобы держать в узде европейские кланы. Его присутствие необходимо, а мне нужно быть рядом с ним. Я переоделась в легкое платье, заплела мокрые волосы в косу и спустилась вниз. Тут же появился слуга с подносом и поставил на столик графин с лимонадом. Я автоматически поблагодарила и включила телевизор. Новости. Это, как всегда, очередной документальный фильм ужасов. Но репортаж из Лондона меня заинтересовал. Странные беспорядки на улице, массовые поджоги особняков видных политиков какими-то протестантами. В мире смертных свои войны и интриги, за которыми мы пристально следим. Но это не моя забота. Гораздо сильнее поразило то, что один из горящих домов – это особняк Элины, моей знакомой. Ее муж вел бизнес с Николасом. Они представители королевского клана. Я набрала номер подруги, но она мне не ответила. Впрочем, ей сейчас не до меня. Я отправила сообщение о том, что очень сожалею, а потом резко подалась вперед. В новостях как раз показывали сгоревший особняк. Санитары выносили трупы, накрытые белыми простынями, и грузили мертвецов в черные минивены. Это значило, что санитары вовсе не медики. Это чистильщики. Мертвецы не из мира смертных, а из нашего. Я посмотрела на свой сотовый и сильно сжала пальцы. Только что я отправила смс той, кто уже мертва. Я судорожно сглотнула и налила себе воды. Может, вернуть детей обратно в пригород? Странные поджоги и убийства. Кто знает, с чем это связано? Я поговорю с Ником. Пусть дети едут домой. На душе появилось липкое предчувствие надвигающейся бури. Словно внутри меня образовалась воронка, которая неприятно тянула нервы. Я бросила взгляд на часы. Долго они там? Очень долго. Позвонила Диане, но та тоже не ответила. Я набрала Фэй, и у нее сработал автоответчик. Я выключила телевизор и вышла в сад. Душно как. Гроза будет точно. Прошла к ограде, увитой плющом. В этот момент верх ограды полыхнул искрами. Они засверкали на зубцах и по всему периметру высокого забора. Я вздрогнула. Пустили лазерные лучи. Странно. Такое обычно происходит при усиленной охране дома. Зачем понадобилось включать сегодня? Госпожа, сейчас небезопасно подходить к ограждению. Я резко повернулась. Один из охранников. Никогда не помнила их лиц и имен. Они вечно снуют, как тени. У них работа оставаться незамеченными. Верные призраки моего мужа. Он всегда смеялся, когда я их так называла. «Почему пустили лучи?» — спросила я, обхватывая себя руками. Подул ветер, и меня пробрало до костей. Особенности моей странной сущности. Наполовину остаться человеком. Парень посмотрел мне в глаза и тут же отвел взгляд. Получили приказ от господина пару минут назад. Я кивнула, и в этот момент полил дождь. Резко. Самый настоящий ливень. Охранник снял с себя плащ, подал мне, и мы мгновенно спрятались под навесом заднего двора. Я инстинктивно укуталась, а он промок до нитки. Ничего себе погодка. Неожиданно. Парень усмехнулся и тут же смутился. Простите. Зайди в дом, ты промокнешь. Я толкнула дверь, но охранник отрицательно качнул головой. Я и так мокрый. Простуда мне точно не грозит. Усмехнулся и смахнул капли со щеки. Да и не положено нам. Я должен быть снаружи до рассвета. Не имею права покинуть пост. На его поясе затрещала рация. Дэн, как слышишь? Прием. Что там на заднем дворе? Все работает? Да, все под током. Ответил в рацию и вернул ее обратно. Что-то происходит? Нам угрожает опасность? Теперь точно нет, госпожа. Он снова посмотрел на меня и отвел взгляд. Да, у Ника вышкаленные подчиненные. Этот вампир очень молод, возможно, не так давно обращен. Темноволосый, худощавый, но коренастый. Лицо очень юное, взгляд живой, еще не тронутый вот этим вселенским опытом древних вампиров, таких как мой муж или отец. Я протянула ему плащ. «Спасибо, Дэн. Выполняйте свою работу». Вернулась в дом и услышала, как хлопнула парадная дверь. Видимо, наконец-то уехал Серафим. Ник так и не вышел из кабинета. Я поднялась к нему, приоткрыла дверь. Он сидел за столом, сжав переносицу двумя пальцами и постукивал сигарой по столешнице. Увидев меня, резко встал, преодолел расстояние в несколько шагов и обнял до хруста в костях. Молча. Я чувствовала напряжение Ника и ничего не понимала. Он зарылся лицом в мои волосы и шумно втянул мой запах. Наконец-то расслабился, и пальцы, сжимающие мое тело до боли, слегка разжались. Я всегда давала ему успокоение, именно в те минуты, когда он был напряжен. Но сейчас это было нечто иное. Нет, мой муж никого и ничего не боится. Я не видела в его глазах страх. Никогда. Он скорее нагло смеется смерти в лицо. А сейчас мне казалось, что это страх. Только этот упрямец ничего мне не расскажет. Он перестал вмешивать меня в дела братства после последней войны с Асмодеем. Оградил от политики полностью. Я принимала любое его решение. Я доверяла интуиции мужа и способности защитить семью. Я всецело посвятила себя детям, дому, своему бизнесу. Фонд захватил все мое свободное время. Я проводила там каждый день, иногда вместе с детьми. «Неприятности?» – тихо спросила я. Слабо кивнул. «Ведь его что-то гложет, я чувствую это нутром». Зарылась пальцами в непослушные волосы, и он устало закрыл глаза. Расспрашивать бесполезно и не нужно. Медленно гладила его по волосам, пропуская шелковистые пряди сквозь пальцы, чувствуя, как он успокаивается от моих прикосновений. Провела ладонью по его щеке, а Ник перехватил мою руку и прижался к ней губами. Я обняла его за шею, и он посмотрел на меня. Взгляд смягчился, и дух захватило. Это так невероятно, когда в глазах хищника плескается щемящая нежность ко мне. Ради этого можно пройти все круги ада. Ник поправил прядь моих волос мне за ухо, а потом провел по моей щеке костяшками пальцев. «Я говорил тебе, что ты мой наркотик?» Я улыбнулась и кивнула. «Конечно, говорил. И не раз. Мой личный антидепрессант». Снова прижался ко мне и тяжело вздохнул. А я обхватила его голову руками и закрыла глаза, чувствуя, как он зарылся лицом в ямочку между шеей и моим плечом. Мне просто было хорошо от того, что он рядом. Иногда эти моменты сближают сильнее, чем секс. Когда вот этот сильный, властный зверь обретает покой в моих объятиях. Когда я могу видеть его настоящим, и он не боится показать свои слабости, потому что доверяет мне. «Ник, пусть дети вернутся сюда, в Лондоне неспокойно». Прижал меня чуть крепче и прошептал мне в волосы. «Я усилил там охрану. Они сейчас переехали в другой особняк, там безопасно. Им не нужно ехать сюда». «Значит, скоро здесь начнется нечто более масштабное. Я всецело доверяла интуиции Ника. Если он так считает, то у него есть все основания. Только знать бы, что происходит». «Малыш, почему у тебя мокрые волосы?» — спросил тихо, задумчиво, зарываясь во влажные локоны пятерней. Выходила на улицу, и как раз пошел дождь. Он поцеловал меня в шею, снова демонстративно втягивая шумно воздух, показывая, как ему нравится мой запах. «Если бы я мог, то спрятался бы с тобой на необитаемом острове. Это к нам месяц, и гори все синим пламенем. Это извинение за то, что не может проводить больше времени с нами». Я пошла к двери, потом обернулась и тихо сказала. «Когда я с тобой, у меня появляется свой маленький необитаемый остров, потому что все остальные просто исчезают. Я скоро вернусь, ко мне должны приехать из фонда».